Кроме него, Хмельницкий захватил в свою пользу богатое местечко Млиев, доставлявшее бывшему своему владельцу Конецпольскому до 200 000 талеров дохода. Каждый казак был самостоятельный владелец своего участка, обязан был зато нести военную службу и был освобожден от тягостей и поборов. Казаки разделены были по полкам. Всех полков в 1650 году было устроено 16, и каждый полк означал край с полковым городом и сотенными городами и селами. В городах Братславе, Виннице, Черкасах, Василькове, Овруче, Киеве, Переяславле, Нежине, Мглине, Чернигове, Почепе, Козельце, Новгород-Северске, Стародубе оставлено было прежнее магдебургское право для мещан с общинным самоуправлением и самосудом, с разделением ремесленников по их занятиям на цеха, с предоставлением цехам права иметь свои гербы и печати. В нынешней же Черниговской губернии, в уездах Стародубском, Мглинском, Городнецком, Новгород-Северском, Глуховском, казаков тогда не было. Эта часть южно-русской земли обращена в казачество уже после Хмельницкого. Все остальное народонаселение под именем поспольства должно было поступать снова под власть панов. В этом была вопиющая несправедливость. Все народонаселение было призвано к борьбе за общую свободу, а теперь оказалось, что они боролись и проливали кровь для 40 000 избранных. Сами же должны были поступать в прежнюю неволю. По окончании реестрования Хмельницкий дозволял владельцам возвращаться в свои имения и приказывал всем, не вошедшим в реестр, повиноваться господам под опасением смертной казни. Вместе с этим и король издал универсал ко всем жителям Украины, в котором и завещал, что в случае бунтов хлопов против владельцев коронное войско вместе с Запорожским будет укрощать их. Как только об этом услышал народ, вспыхнуло всеобщее волнение. «Как, — кричал народ, — где обещание гетмана? Разве мы не все были казаками?» Владельцы, едва вступившие в свои владения, должны были снова бежать из них, а иным пришлось поплатиться жизнью. Беглецы столпились в Киеве под покровительство Адама Киселя, сделанного киевским воеводой, и чуть не пропадали с голода, достигшего ужасающих размеров. Богатые паны стали приезжать в свои имения с командами, отыскивать зачинщиков прежнего мятежа и казнить их. Где только паны чувствовали силу, там поступали жестоко с непокорными хлопами. Хмельницкий, по жалобе владельцев, вешал, сажал на кол непослушных. Хлопы со своей стороны, где только было возможно, жгли панские усадьбы, убивали владельцев. По известиям малороссийской летописи, братславский полковник Нечай отличался смелостью и заступился за народ. «Разве ты ослеп?» — говорил он гетману. «Не видишь, что ляхи обманывают тебя и хотят поссорить с народом?» Сами реестровые казаки недовольны были исключительностью своих привилегий. Когда Хмельницкий в марте 1650 года собрал в Переяславле Генеральную Раду для утверждения реестра, то, по собственным его словам, претерпевал затруднения. После этой рады Хмельницкий отправился в Киев для совета с Киселем и готовился у него обедать в замке, как вдруг вооруженная толпа поспольства бросилась с криками на замок и кричала, что пора расправиться с Киселем. Хмельницкий вышел к народу, клялся, что за Киселем нет измены, и обещал не пускать панов в их имение. Толпа на этот раз послушалась, но Хмельницкий после того говорил Киселю так: «Паны поддели меня. По их просьбе я согласился на такой договор, какого не могу исполнить. 40 тысяч казаков, а с остальным народом что я буду делать? Они меня убьют, а на поляков все-таки подымутся». Уступая народному волнению, Хмельницкий позволил идти в казаки всякому, под тем предлогом, что кроме реестровых могут быть еще охочие казаки, а между тем отправил посольство к королю. Напоминал, что следует уничтожить унию и просить, чтобы паны являлись в свои украинские поместья не иначе, как без военных команд. Землевладельцы, которые были победнее, решались покориться судьбе. Хлопы собирались на сходки и рассуждали, как им жить с панами. В Немирове атаман Куйко подал такой совет: «Дадим своему пану плуг, волов, да 4 меры солода. Довольно с него, лишь бы не умер с голоду». В других местах хлопы уговаривались давать панам поклоны по большим праздникам и отказывались от всякой барщины. Богатые паны не получали ни гроша с имений. Шляхтичи принялись сами за полевые работы. «Не было деревни, — говорит польский историк-стихотворец Твардовский, — где бы бедный шляхтич мог зевнуть свободно. Чуть мало кто погорячится, тотчас бунт, а 40 тысяч реестровых, словно горох из мешка, рассыпавшись по Украине, производили страшный для нас шорох». Гетману хотелось затянуть московское государство в войну с Польшей. После Сборовского договора он был огорчен отказом царя помочь ему. Когда приехал к нему гонец толковать о пограничных делах, Хмельницкий по своему обычаю, сдержанный в трезвом виде и откровенный в пьяном, произнес ему такие речи: «Что вы мне все про дубье и про пасеки толкуете? Вот я пойду и сломаю Москву и все московское государство. Да и тот, кто у вас на Москве сидит, от меня не отсидится. Зачем не дал он нам помощи на поляков ратными людьми?» Казаки говорили великорусским гонцам так: «Мы пойдем на вас с крымцами. Будет у нас с вами, москали, война за то, что нам от вас на поляков помощи не было». Московское правительство поняло, что если оно не будет заодно с Хмельницким, то наживет себе врага, и начало, по выражению того времени, задирать Польшу. В июле 1650 года приехал в Варшаву послом Гаврила Пушкин с жалобой на то, что, во-первых, в некоторых официальных бумагах не точно был написан царский титул, а во-вторых, на то, что в Польше печатались бесчестные книги, в которых с неуважением отзывались о царе и московском народе. Так, например, в латинской истории Владислава IV, написанной Вассенбергом, было сказано: «Московитяне только по одному имени христиане, а по делам и обычаям хуже всяких варваров. Мы их часто одолевали, побивали и лучшую часть их земли покорили своей власти». Московский посол требовал, чтобы все бесчестные книги были собраны и сожжены, чтобы не только слагатели их, но и содержатели типографий, где они были напечатаны, наборщики и печатальщики и владельцы имений, где находятся типографии, были казнены. «Из таких требований, — сказали сенаторы послу, — мы видим, — что его царское величество ищет предлога к войне. Несколько строк, которыми погрешали литераторы, не дают повода к разрыву мира.